Шли дни и ночи. Сашка была спокойна и задумчива, как будто уже решилась на что-то. И он, Алексей, и их любовь уже не имели для нее прежнего значения. Их уносило по вешней воде на разных льдинах. Он ловил болезненный блеск в ее глазах и лихорадочное биение в нежной ложбинке в основании шеи. Эту трепетную ямку когда-то почитали за вместилище души, и оттого она и зовется Душец. Чем дальше уходила она от него, тем сильнее желал он ее волшебно хрупкое, но сильное и гибкое тело. Она отвечала ему безоглядно, словно прощаясь навсегда. И, предаваясь любви, изнуряя тело и душу, они все чаще ощущали приступ печали, словно за возожженным ими переменчивым земным огнем уже брезжил другой свет, яркий, неугасимый. Но если Сашка смотрела на тот дальний берег задумчиво и спокойно, то Алексей чувствовал, что под ногами его раскрывается пропасть. «Скажи, Алёша, в Ярыне кто-нибудь гадает на картах?» «Может быть, бабка Купариха?» «Нет, я у неё уже спрашивала. А цыгане здесь есть?» «Цыгане везде есть». Целыми вечерами при свете коптилки Сашка раскладывала большие рисованные карты. Что это такое? Это колода Таро. Это что-то вроде театра, где каждый играет несколько ролей. Вернее, проходит через них течение жизни. Зачем тебе все это? Хочу понять логику Варлока, чтобы сыграть на опережение. Посмотри, это мы, нагие и чистые, под деревом любви. А это я, купаюсь в проруби под первой звездой. Сашка протянула ему картинку, где стройная девушка лила воду из кувшина. А это ты. Вернее, твой путь. Светлый воин на колеснице. Два сфинкса, белый и черный, несут его в будущее, грозя разбить колесницу о камни. Но именно ему предстоит разрушить башню зла. Неужели ты этого не чувствуешь? В Сашкиных зрачках тлел острый, желтоватый огонек, который появлялся в ее глазах, едва она касалась запретных дверей, куда он никогда даже не пытался заглянуть. Я не верю в эту чертовщину. Мне хватает забот. Если тебя тяготит чаша, давай отвезем ее в Москву, сдадим в музей. В музей? Лучше уж сразу отвезти ее к Натану. Он ненавидит эту страну. Ненавидит нас с тобой. И сделает все, чтобы в России не осталось русских лиц, русских песен. Да, Россию нельзя убить, но можно ее исказить, отравить, унизить.